глава 29, часть 5. Жуков академиев не кончал. Отсутствием военного и какого-либо вообще образования гордился. Я и без академиев грамотный. Великий стратег любил поразить слушателей своей просто невероятной эрудицией. В то же время он был наделен почти ленинской скромностью. Георгий Константинович честно признавал, что даже и он не все знает. Даже и у его широчайших познаний есть границы. Жизнь сложилась так, что не выпало ему изучать естественные науки, в частности, зоологию и биологию. Стратегу было жаль, что не имел он звания биологических естественных наук, с которыми сталкиваешься в своих чистых военных размышлениях. Литературный источник. «Огонек», 1986 год, номер 48, страница 7. Вот если бы представлял он, как функционирует печень пингвина, то о стратегии размышлял бы иначе. Множество наук он самостоятельно постиг, книжную науку превзошел, только биологии ему и не хватало. Знать бы ему, как инфузории размножаются, совсем было бы хорошо. А без этого ему было трудно на войне. Без этого стратегические решения какие-то однобокие получались. Дочь стратега Мария Георгиевна добавляет. Цитата. «Его знания в разных областях можно назвать обширными, причем в таких, в которых, казалось бы, знания были ни к чему. Удивительная простота, не ума, конечно же, а сердца. Он никогда не подчеркивал свою эрудицию, чтобы как-то унизить собеседника. С любым человеком он находил нужный язык. С крестьянином или солдатом свой, с академиком свой, с музыкантом свой. И уж тем более никогда не слышала я от него слов гнилых, даже просто пустых разговоров». Литературный источник. «Трибуна», 24 июня 2004 год. Да, эрудиция была запредельной. Жаль только, что не знал стратег военного дела. Он представления не имел, сколько у него в подчинении танков, самолетов и пушек, дивизий, корпусов и армий. На войне не знал. И когда за мемуары засел, тоже не поинтересовался, не вспомнил, даже приблизительно. Тех, кто имел военное образование, особенно академическое, Жуков ненавидел и публично оскорблял. Так сказать, находил для них свой язык. Генерал армии Николай Григорьевич Лященко свидетельствует. Цитата. «Жуков вдруг спросил, вы, наверное, академию кончали? Да. Так и знал, что не дурак, то выпускник академии». Литературный источник. «Сувениров. Трагедия РККА. 37-38 годы. 1998 год. Страница 323». В тот момент Лященко еще не был генералом. Он был полковником, командиром дивизии. Но и боевому полковнику на войне, думаю, нерадостно получить такой комплимент от вышестоящего командира. Мысль о том, что умники были ни на что не способны, Жуков повторял неоднократно. Цитата. «Некоторые из наших высокообразованных военных профессоров оказались в положении командующих на тех или других фронтах войны, не проявили себя с положительной стороны. Порой они предлагали поверхностные решения сложных проблем, не укладывающихся в их профессорскую начитанность». Литературный источник. «Огонек», 1986 год, номер 50, страница 8. Зря Жуков злобствовал. Поверхностные решения предлагал не имевший академического образования Тухачевский. Такие же решения предлагал и Жуков. А вот Герман Капитонович Маландин поверхностных решений не предлагал. Военная подготовка у него была основательной. Окончил Александровское военное училище, курсы высшего начсостава при военной академии имени Фрунзе и Академия генерального штаба. До войны был на командных должностях, до командира полка включительно, на штабных должностях, начальник штаба бригады, дивизии, корпуса, заместитель начальника штаба Киевского особого военного округа. Кроме того, был он и на преподавательской работе в военной академии генерального штаба. Его ценили везде. С командных должностей его не хотели отпускать на штабные, со штабных – на преподавательские, а с преподавательских – снова на штабные. Ради интереса, я много лет ищу отрицательные отзывы о Германе Капитоновиче, но пока безуспешно. О нем говорят – спокойный, выдержанный, мудрый, культурный, человечный, грамотный. И воевал хорошо. Кстати, такого же мнения придерживался и сам Жуков. В начале 41 года, после назначения на должность начальника генерального штаба, Жуков потянул за собой из Киева группу генералов. В их числе был и Маландин. По рекомендации Жукова, Маландин был назначен на ключевую должность начальника оперативного управления генерального штаба. Войну завершил в Праге в должности начальника штаба 13-й армии. После войны генерал армии, профессор, заместитель начальника генерального штаба. И маршал Советского Союза Говоров Леонид Александрович поверхностных решений не предлагал. Из всех советских маршалов он имел самую основную подготовку. Говоров окончил Константиновское артиллерийское училище, артиллерийские курсы усовершенствования комсостава, высшие академические курсы при военной академии имени Фрунзе, заочный курс Академии Фрунзе и военной академии генерального штаба. Сам был старшим преподавателем на кафедре тактики артиллерийской академии Красной армии имени Дзержинского и начальником этой академии. Все это до войны. Так что в войну вступил теоретически подкованным и проявил себя выдающимся полководцем. От присвоения звания генерал-майора артиллерии до маршала Советского Союза 4 года и 12 дней. Нет ни одного отрицательного отзыва о нем. Его уважали все, от рядовых солдат до верховного главнокомандующего. А проведенные им операции – образец для подражания. Николай Павлович Пухов. С 1930 по 1941 год на преподавательских и штабных должностях. В июне 1941 года начальник учебного отдела интендантской академии РККА. Что с него взять, с интенданта? В сентябре 1941 года назначен командиром только что сформированной из резервистов 304-й стрелковой дивизии. Воевал хорошо. В январе 1942 года генерал-майор Пухов, перешагнув сразу через три служебные ступени, был назначен командующим 13-й армией. Вот тут-то он себя и показал. 13-й армией он блистательно и бессменно командовал до самого конца войны. Отличился в Курской, Висло-Одерской, Берлинской, Пражской и других операциях. Войну закончил генерал-полковником, героем Советского Союза, кавалером 6 полководческих орденов первой степени. Такого комплекта боевых наград не имел ни один советский полководец. Только в 1956 году маршал Советского Союза Соколовский догнал Пухова по количеству полководческих орденов. Но свой 6-й полководческий орден Соколовский получил не на войне, не за боевые действия, а за карательную экспедицию в Венгрии. Потому можно считать, что Пухова так никто и не догнал. Вот вам и профессор интендантских наук. Вот еще умник. Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский. С академическим образованием и с опытом преподавателя. Окончил военную академию имени Фрунзе. Через несколько лет был старшим преподавателем в этой академии. В войну вступил в звание генерал-майора в должности командира 48-го стрелкового корпуса. Командовал армиями и фронтами. В августе 45-го года совершил настоящее чудо. Германский генерал-майор фон Мелентин. Цитата. Для иллюстрации растущей гибкости боевых действий Красной армии и ее способности успешно проводить широкие и стремительные танковые операции, я хочу указать на сенсационное продвижение маршала Малиновского в Маньчжурию в августе 45 года. Литературный источник. Танковые сражения 39-45 годов. 1957 год. Страница 249. Рывок Малиновского к океану – это сияющий венец военного искусства. Ничего подобного и близкого Жуков в своей жизни не совершал. Потому утверждение стратега, что безграмотные командовали лучше грамотных, мы отнесем к разряду спорных.